работать придется много. Ученик не получал темы, не слышал подсказок. С самого начала отношения между учителем и учеником складывались так, что ученику волей-неволей приходилось самостоятельно мыслить. И в то же время ученика не оставляла уверенность, что труд его не будет напрасным, ведь он работал над той же задачей, что и учитель, а умение выбрать задачу – одно из самых замечательных качеств Ландау. В этом один из секретов того, что из его школы вышло так много замечательных физиков. Неудивительно, что для физиков Дао год от года делался ценнее, как человек. Становясь учеными, они могли оценить Ландау как физика. Эта оценка очень высока, но одновременно им открывался простой, бесхитростный человек с удивительно легким, лишенным честолюбия и мелочности, характером, детски радостный и непосредственный. Как невелико было изумление физиков перед творческим гением Ландау, его солнечность, к нему очень подходит это слово, приветливость и доброта, поражали их еще больше. Никто из учеников не видел в нем патриарха, для них он просто человек. С годами семинар превратился в теснейшее содружество, братство. Участники его жили одними интересами, постоянно общались. Любая новость сразу же становилась всеобщим достоянием. Они стали даже чем-то похожи. Их всегда можно было узнать по стремительности речи. Подражание Ландау? Нет, скорее принятый здесь стиль. Элефтер Луарсабович Андроникашвили познакомился с Дао в 1931 году, когда слушал лекции Ландау в Ленинграде. Их связывала дружба, продолжавшаяся более 30 лет. Приезжая в Москву, Элефтер Андроникашвили всегда бывал желанным гостем в доме Ландау и на семинаре. Он вспоминает. Как правило, на каждом семинаре докладывалось по нескольку статей из каждого нового журнала, причем одним человеком. Перебивая очередного докладчика, которому приходилось подолгу работать над каждой статьей, чтобы разобраться в ней как следует, Ландау командовал: «Пропусти, это совершенно понятно», или «Пропусти, это чушь, я уже вижу, что вывод неправилен». Его ученики, большинство которых было или в его возрасте, или чуть младше, буквально боготворили его, несмотря на его строгость и крайнюю степень взыскательности к ним. Можно сказать, что, когда они были не с Дао, он все же сопутствовал им. Мне приходилось наблюдать это в течение многих лет подряд, и чем дальше, тем больше. 35 лет. Это еще даже не расцвет таланта. Тем не менее, к этому возрасту Ландау уже был автором многих всемирно известных теоретических исследований, которые легли в основу ряда экспериментальных работ, ведшихся во всех странах. Неоднократно говорилось о том, что Ландау, который так высоко ценил талант Нильса Бора и так любил его, в общении с учениками был совсем не похож на учителя. Леон Розенфельд вспоминал, как однажды на семинаре Бора кто-то выступал с ошибочной работой. Дау едва мог усидеть на месте. А Бор периодически произносил: «Очень интересно». В перерыве Розенфельд подошел к Бору, высказал сомнения в правильности выводов и расчетов выступавшего и удивился, что Бор как бы не заметил этого. «Ну что вы, это был бред», — спокойно ответил Бор. Ландау, который стоял рядом, пояснил: «Вы просто не знаете терминологии Бора, Розенфельд». Сам он вел себя на семинаре, которым руководил, совершенно иначе. Случалось, даже прогонял окончательно запутавшегося докладчика на место. Яков Смородинский, один из первых послевоенных учеников Ландау, пишет в своих воспоминаниях: «Бывало, обруганный им физик приходил в отчаяние и решал, что если жить еще, может быть, и стоит, то уж на работе надо поставить крест. Но оказывалось, что единственный, кто ночью думал,